إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد продолжаем чтение книги какой? «Ат-Таргиб ват-Таргиб». Нам. И мы остановились с вами на 2534 хадисе, в котором сказано: «Ва'ан Аби Хурайра ради Аллаху анху анна раджулан каль». Передается от кого? «Ан Аби Хурайрата». Анна раджулан каль. Что человек сказал? Что один человек сказал: «Я Расул Аллах». О посланник Аллаха. «Инна ли карабатан». У меня есть караба. Кто такие караба? Родственники. У меня есть родственники. «Асулюхум ва яктауни». Я поддерживаю с ними связь, а они разрывают, сказал он. «Ва ухсину илейхим ва юсиуна илейя». Я к ним отношусь хорошо, а они дурно относятся ко мне. وَأَحْلُمُ عَلَيْهِمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ. Я пытаюсь быть к ним снисходительным, а они проявляют жесткость ко мне. فَقَالَ. На что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: إِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ. Если дело обстоит так, как ты сказал, и если ты действительно таков, как ты описал сейчас в своих словах, فَكَأَنَّمَا تُسِفُهُمُ الْمَلَّ. Он сказал: то ты подобен тому, кто кормит их горячей золой, кто засыпает им в рот горячую золу. وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ. Сказал: и будет пребывать с тобой помощник от Всевышнего Аллаха до тех пор, пока ты будешь этого придерживаться. Чего этого? Если родственник, поддерживать родственные связи, даже если они разрывают. Да. Если они к тебе относятся плохо, ты к ним относишься? Хорошо. Хорошо. Если они жесткие к тебе, то ты к ним? Мягкий. Мягкий. Вот если ты будешь так делать, то пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ля язалю маака мин Аллахи захир». То будет с тобой ангел от Аллаха, помощник. Будет помощник. Обязательно мы увидим этого ангела? Нет. Нет, не всегда. Не всегда, но будет он и будет помогать, так ведь? Но пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Мадумта аля далик», пока ты так. Как только вдруг тебе надоест, устанешь и скажешь: я тоже не буду с ними поддерживать тогда родственных связей, хватит, устал, надоело, все. Или скажешь: я тоже сейчас отвечу так, как отвечают они, жестко им. Тогда что, будет помощник? Нет. Или если скажешь: ну я тоже тогда буду плохо поступать, так же, как они со мной плохо поступают, все, уже его не будет, так ведь? И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: это будет подобно для них так, как будто ты им горячую золу в рот насыпаешь. Что такое горячая зола? Вот когда, нет, когда сгорают дрова, они превращаются как будто в порошок такой серый, вот это зола называется. И пока дрова только сгоревшие, вот эта зола, она горячая, очень горячая зола. И они сказали, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: если они так с тобой поступают, а ты с ними хорошо, это подобно тому, как будто ты в рот им вот так эту золу. Почему? Что у них внутри все горит. Они к тебе плохо, а ты к ним хорошо. И у них все сгорает, как будто бы там у них внутри зола горячая. Внутри у них все переживают они: как так, мы к ним плохо, а он к нам хорошо. Мы с ним дурно относимся, а он прекрасно взаимоотношения с нами поддерживает. Понятно? Таиб. В следующем хадисе под номером 2535 сказано: «Уан умми кульсум бинти Укба ради Аллаху анха анна набия саллаллаху алейхи вассаляма кал». Передается от умми кульсум, дочери Укба, да будет доволен ею Аллах, о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Афдалю садака». Наилучшая садака. Самая хорошая садака. Ас-садакату аля зиррахим аль-каших. Сказал, это садака, которую ты даешь своему родственнику, таящему злобу. Бывает так, что родственники как-то плохо относятся к тебе, таят внутри какую-то злобу, да? Это когда родные к себе плохо делают, а ты им что-то, например, даешь. Да, бывает это так. Бывает, что родные к тебе, допустим, плохо относятся, плохого мнения о тебе, думают, что ты фанатик, все, этот в религии ударился, ничего не соображает, ничего не знает, хотя наоборот, так ведь все. Человек, который единому Аллаху поклоняется, не предается товарищей и живет в подчинении Аллаху, Аллах ему открывает все двери и дает ему риск оттуда, откуда он даже не ожидает. Но они из-за того, что сами в это не верят и не могут поверить, как это так происходит. А вот так, так ведь Аллах Субханаху ва Тааля в Коране говорит: «Вама халактул джинна ва линса илля лиабудун». Я создал джиннов и людей, чтобы они мне поклонялись. Вот забота, поклоняйся Аллаху, не пропускай намазы, вовремя читай намазы, держи уразу в тот месяц, когда он тебе предписал, живи по его законам, не переходи его границы, то, что он сделал харамом, сторонись, то, что он сделал халялем, используй. Вот это поклонение Аллаху будет. И Аллах тебя создал для этого. Если ты будешь так делать, «Ма уриду минку мирриска инваля уриду аю таймун». «Я не хочу, чтобы они меня кормили», говорит Аллах, «чтобы мы Аллаха кормили». «И не хочу, чтобы от них надела или удела». «Инна Аллаха хуа раззаку зуль куватиль матин». Аллах, Он, ар-раззак, наделяющий, обладает великой силой. Они этого не понимают, что если человек будет поклоняться, Аллах Субханаху ва Тааля что? Будет давать ему риск. Более того, даже если будет поклоняться тот, если кто-то будет поклоняться, Аллах им не только ему риск дает, Аллах дает риск тому, кто рядом с ним. Однажды пророк, саллиллаху алейхи вассалям, рассказал такую историю и сказал то, что однажды было два брата, и один из них работал, занимался, у него была профессия, он работал и зарабатывал тем самым деньги на этой работе, а второй учился, приобретал знания, изучал религию Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. И один день, и первый брат помогал второму в его учебе. Может быть, деньги как-то давал, материально какие-то расходы покрывал, может быть, книги ему покупал, еще как-то помогал ему в приобретении знаний. Может быть, там, кормил его, то есть он у него. И один день ему надоело, он говорит, пожаловался пророку, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, я работаю постоянно, а он учится. Только я его кормлю, на что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Ля'алляка турзаку бихи». А может быть, Аллах дает тебе твой риск по причине него. Может быть, Аллах тебе риск дает. То, что он учится по причине его учебы и твоей помощи ему. То есть Аллах Субханаху ва Тааля, а это же поклонение, так ведь, учеба, изучение религии, приобретение знаний. То есть Аллах Субханаху ва Тааля по причине этого поклонения не только ему дает риск, а еще и тому, кто рядом даже дает риск. Так ведь? Таиб. И поэтому мы сказали то, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в этом хадисе сказал, лучшая садака это садака, которую дал человек своему родственнику, который таит злобу. Бывает так, что родственники таят злобу. Мы сказали, не понимают, как так, он там ничего не делает, он только учится и так далее. Вот он начал, бороду опустил, жена у него платок одела, закрылась, ходит в широком. Что это такое? Таят злобу. Когда ты к ним приходишь, они говорят, ой, ассаляму алейкум, наши любимые родственники, заходите, будем пить чай, кушать, улыбаются. А внутри, как только ты уходишь, начинают тебя обсуждать. Смотри, какой он ничего не делает. Посмотри, а жена у него вообще уже из дома никуда не выходит. А детишки, смотри, ничего не знают. Учатся не по той программе, по которой наши дети учатся. Знают только Куран, учат. Ничего другого, разные бестолковые стишки ненужные не учат, как наши дети учат и так далее. И начинают вот так плохо думать, на самом деле, внутри так. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, лучшая садака – это садака, которую ты дашь вот такому родственнику, который внутри злобу таит, но не показывает. Таит злобу, внутри у него эта злоба, но он ее не показывает. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, дай такому садака, дай ему милостыню. какое-то что-то из имущества и так далее, это будет лучше. Также из этого хадиса мы понимаем, что степени милостыни бывают разные, так ведь? То есть вот у тебя, допустим, есть сколько денег? 5. Чего? 5 рублей. 5 рублей мало. На самом деле для садака 5 рублей немало. Если человек даст садака копейку одну или один фильс, это у Аллаха мало или много? Много, если что, если он сделает это искренне, баракалафик. Если он сделает это искренне, то у Аллаха это будет много. Аллах Субханаху ва Тааля в Коране сказал: «Ва мэй ямаль мискаля зарратин». Тот, кто сделает вот даже вот с маленького муравушку, один фильз, одна копейка, хайран, но это благо будет, искренне, ярах, увидит это. А тот, кто даже что-то плохое сделает, увидит это. На. Да, как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, дай садака даже с половинкой финика. Даже если это будет половинка финика, сказал. Из этого мы понимаем, что не надо пренебрегать. Так ведь? Хорошо. Больше можно давать? Давай больше, чем 5 рублей. Чего 5? Дирхам, динар. Рингит, тенге, чего? Тенге мало. Хорошо. Одна и та же сумма. Так ведь? Ты можешь ее дать в одном направлении, можешь дать в другом направлении, можешь дать в третьем направлении. И награда у Всевышнего Аллаха будет разная. Ты можешь взять эти, допустим, 5 долларов или 5 дирхам и дать просто на улице какому-то человеку. Мусульманину. Раз. А можешь дать своему родственнику. У кого награда будет больше? Родственнику. А можешь дать родственнику, который таит к тебе злобу. Еще больше, потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Афдалю садака». Что значит «афдалю садака»? Большая садака. Да, то есть самая большая, самая хорошая садака. А можешь ты еще также дать что? Допустим, опять же, кому-то из приобретающих знания. Это будет лучше или хуже? Лучше. Почему лучше? Давайте подумаем вместе. Почему одна и та же сумма может быть, допустим, лучше? Во-первых, кто такие приобретающие знания? Это люди, которые учатся. Знают. Но чтобы знать, надо сначала учиться, изучать. Те, кто изучает, что изучают? Коран, религию Аллаха, хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям. У Корана что изучают? Тафсир изучают. У хадисов? Шарх, фикх изучают. Вот те, кто этим занят, они называются туллябуль ильм, приобретающие знания. Так? Так. Приобретающие знания, они кушают или они не кушают? Кушают. Точно? Хорошо. Где-то жить им надо? Крыша над головой должна быть у них? Да. Должна быть. Хорошо. У приобретающих знаний детишки есть? Да. Есть. Эти детишки кушают? Да. Кушают? Они еще и вкусно любят покушать. Также они еще и сладости разные любят. Почему-то вот так вот вам происходит. Хорошо. Если человек, зная это, решит помочь им, это хорошо? За это большая награда? Большая награда. А почему мы говорим то, что именно им? Почему лучше? А есть же люди, которые занимаются тем, что строят дома. Есть люди, которые лечат других людей. Как их называют? Доктора. Доктора, врачи по-арабски? Доктор. Доктор, хорошо, доктора, а врач? Доктор. Нет, как врач по-арабски? Врач. Табиб. Табиб. А джама какой? Табиб. Атыбба. Табиб, атыбба. Таиб. Есть врачи. Кому лучше дать? Пожарникам, врачам, приобретающим знания, или плотникам, или слесарям, или токарям? Или кузнецам, может быть? Почему? Потому что они изучают именно религию. И что? Изучают, по себе изучают. Это большое дело. Они потом это доносят до людей. Они потом это разъясняют, эту религию людям. Да. Если, например, человек умирает, а вот эти на него доносят, то у него награда. Как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в хадисе Аби Хурайра, «Иза мат аль-инсан, инката а'амалю». Когда человек умирает, все его дела прерываются, кроме трех. Одна из них – садака тульджария. Садака, текущая садака. И знание, которому он обучил. Да. Или ребенок, который будет просить. И ребенок, который будет просить за дуа, за своего родителя. Ага. Или если он, например, посадил дерево, ягоды, если его кушают. Да, это тоже в другом хадисе. Да, в другом хадисе передано больше, чем будет награда ему. Да, это в другом хадисе тоже об этом сказано стоит. Приобретающие знания, изучая религию, потом доносят до людей. И люди начинают правильно понимать религию, не допускают ошибок в своем исповедании и поклонении Всевышнему Аллаху. То есть та польза, которую они приносят, она не остается только лишь на них. Она распространяется на других людях. Так ведь? Он что-то изучил, что-то донес. Каждому, кто начал делать дела в соответствии с тем, что он узнал от этого приобретающего знания, от этого призывающего, что? Награда возвращается к нему. А неужели Всевышний Аллах лишит награды того, кто помогал ему, когда он изучал эту религию и доносил? Поддерживал его, давал добрые советы, может быть, как-то материально помогал. Неужели Аллах Субханаху ва Тааля лишит награды? Нет, мы говорим, это тоже один из что? Достойнейших путей милостыни. Но в данном хадисе пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Афдалю садакати, ас-садакату аля зиррахим аль-кашах». Лучшая садака – это садака, которая дана родственнику какому? Который плохо относится. Затаящему злобу. На. В следующем хадисе под номером 2536 сказано: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثم لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده فقلت يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال. Передает عقبة بن عامر, да будет доволен им Аллах, о том, что он однажды встретил пророка صلى الله عليه وسلم. Да, فأخذت بيده, взял его за руку. فقلت يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال. Расскажи мне. Доль только что был афдаль садака. Фавад. О наилучших делах. Какие дела самые лучшие? Расскажи мне, поведай мне о самых лучших делах. В этом указание на что? Как сподвижники желали узнать что-то хорошее. Подходили к пророку, саллиллаху алейхи, брали за руку и говорили: «Я Расуль Аллах, расскажи, что я могу сделать». В наше время мы говорим: «Сделай так-то, так-то». Нет, не хочу. Может быть, ты сделаешь вот такое хорошее дело? Мне некогда. Может быть, ты почитаешь Коран? Я устал. Может быть, так? Я то. Сподвижники сами приходили к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, и спрашивали: что я могу сделать? Какое хорошее дело? Разве мы не можем, как сподвижники быть сейчас, подойти к толибуль ильму какому-то и сказать: что можно сделать, расскажи, я хочу награду Аллаха, в рай хочу. Подойти и сказать, он скажет: сейчас, допустим, время столько-то, столько-то. Ты можешь совершить саляту духа. Все, бисмилля, иди возьми тахарат, соверши саляту духа. Так ведь? Можем, точно так же сделал Укбат ибн Амир. На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил ему на его вопрос: какие дела самые лучшие? Будьте внимательны. Я Укба. Он сказал: о, Укба. Силь ман катаак. Поддерживай связь с теми, кто разорвал ее. Ва аати ман харамак. И даруй тому, давай тому, кто тебя лишил. Тот, кто тебе не дает, а ты ему дай. Так же у нас обычно бывает. Я ему не дам. Почему? Он мне не дает. Субханаллах. Если он тебе не дает, ты наоборот ему дай. Я ему не дам, она мне не дала шоколадку. Не дала шоколадку? А ты дай. Печеньку дай, если шоколадки уже не осталось, если она последнюю съела. Почему? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: лучшие дела, лучшие дела. Ати ман харамак. Дай тому, кто тебе не дал. Харама, то есть лишил, лишил. Имеется в виду. Несколько смыслов есть. То есть запретил тебе овладеть этим, если хочешь. Ла'арит амман валямак. И отвернись от того, кто тебе не поступил к тебе несправедливо как-то. В другом ривайте сказано ва'афу амман валямак. Прости того, кто к тебе отнесся несправедливо. Это тоже из лучших деяний. И также, что добавил Хаким, в добавке у имам Хакима в сборнике сказано о том, что он сказал, саллаллаху алейхи вассалям, «Аля ва ман арада ан юмадда фи умурихи, ва юбсата фи ризкихи, фаль ясиль рахимаху». И тот же, кто желает, чтобы продлилась его жизнь, и чтобы преувеличился его ризк, так? «Фаль ясиль рахимаху». Поддерживает родственные связи. Пусть закрепляют родственные узы. Тай. В следующем хадисе под номером 2537 сказано. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال. Передается от Абу Бакры. Да будет доволен им Бакрата. Нам есть подвижник Абу Бакр. Есть подвижник Абу Бакрата. Абу Бакрата. От него передается. Он сказал. Каля, каля, Расулуллахи, саллаллаху алейхи вассалям. Сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Ма мин занбин адждар, ан юаджил Аллаху ли сахибихи л'укубата фид дунья, маа ма яддахиру ляху фил ахира мин аль-баги, ва катиати р-рахим. Сказал, нет такого греха, который заслуживал бы наискорейшего наказания в этой дуне и отложенного наказания в ахирате, чем несправедливость и разрыв родственных связей. То есть самый быстрый грех в своем наказании какой? Это несправедливость и разрыв родственных связей. За это тот, кто будет прерывать родственные связи, и тот, кто будет несправедливо относиться к людям, зулем проявлять или баги. За этим что следует? Это самому быстрому наказанию подвергнется такой человек. Самому быстрому наказанию подвергнется. И как шейх Ульсам ибн Тайми в одном из своих книг писал, сказал, мы на практике не видели, чтобы Аллах кого-то наказывал быстрее, чем несправедливого человека. Тот, кто вершит несправедливость на земле, сразу бывает наказан. Уже здесь. Не откладывает Всевышний Аллах на ахират. Это. А пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, самому быстрому наказанию в дуне. И ведь бывает так, что человек, допустим, совершил грех, а Аллах, субханаху ва тааля, из его имен Аль-Халим, снисходительный. В чем проявляется его снисходительность? То, что он сразу же, моментально за этот грех не наказывает. Он дает отсрочку, чтобы человек мог покаяться, чтобы человек раскаялся в этом грехе. Сразу же не наказывает, но проходит какое-то время, он видит, что человек не сожалеет, что человек еще больше в этот грех впадает, и что? И дает ему какое-то наказание в этой дуне. Какое наказание может быть в этой дуне? Может быть, какое-то в этой дуне, в этой жизни? Просто не может заболеть. Может, он сам заболеть, может быть, кто-то из его близких заболеть, может быть, может дом сгореть у него, может что? Дефолт. Все, рубль превратился в ноль. Или еще что-нибудь. Это наказание от Аллаха, субханаху ва тааля. То есть теряет имущество, я имею в виду, человек. Потерять свое имущество. Может. Или даже просто элементарно у него было в кармане, допустим, несколько дирхам. Он их потерял. Это наказание, возможно, от Аллаха тебе за что-то. Так вот, какое-то наказание приходит со срочкой. Но есть такой грех, наказание за который сразу следует, быстро. Аллах не ждет, это настолько большой грех, что Аллах не ждет, не отсрачивает это. Это что? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в этом хадисе сказал, самому быстрому наказанию подвергается человек за что? За несправедливость и разрыв родственных связей. И за разрыв родственных связей, сказал. Он подвергается самому быстрому наказанию в этой дуне, да еще и будет ему отложено наказание в той дуне. А в той дуне какое наказание? Огонь. Адский огонь. В другом ривайте этого хадиса сказано «Мин катиати р-рахими валь-хиянати валь-кадиб». Нету большего греха, чем разрыв родственных связей, Аль-хияна. Хияна – это предательство. И от обмана. И от обмана. За вранье тоже человек может быстро быть наказан. «Ва инна ахджаля льбирри савабан ля сылату рахим». А самая быстрая награда, человек уже в этой дуне может увидеть награду. За какое дело? Поддержка родственных связей. За это Аллах быстро награждает. Человек уже в этой дуне сразу, как только начинает поддерживать родственные связи, видит, субханалла, уже в этой дуне баракат во времени, в жизни, в имуществе своем, везде. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Хатта инна ахля льбейти ля якунуна фаджара, фатанму амвалухум ва яксуру ададухум ида тавасалю». Сказал, может быть, даже так, «Хатта», даже так, «Инна ахля льбейт», да, те, кто живут в доме, то есть семейство какое-то, одна семья какая-то, «Ля якунуна фаджара», могут быть даже фаджар. Грешными, плохими могут быть. Могут быть даже грешники. Фатан муам валюхум. А их имущество прибавляется и прибавляется. Уэксуру ададухум. И число их, что? Видели, может быть, какие-то люди богатые, субханаллах. И много у них детей, по 10 детей. Может быть, еще даже. У каждого ребенка машина своя. Они очень богатые и так далее. И ты, они даже намаз не читают. Они даже уразу не держат, не говоря уже о еще каких-то вещах шариате, ничего не делают, грехи делают, грешные. Как, в какие-то грехи впадают, и все равно у них, ты видишь, много денег, много детей, много всего-всего. Тут можно задуматься, а почему? А в чем причина этого? Что может быть? А может быть, они поддерживают между собой родственные связи. Может быть, они крепки в своих родственных связях, ведь пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Хатта инна ахля льбайт ля якунуна фаджара, фатанму амвалюхум, ва яксуру ададухум, иза тавасалю». Возможно, даже грешные, говорит, но Аллах все равно дает им вот за вот это деяние. Также имам Ибн Хиббана сказано, «Вама мин ахли байтин ятавасалюна фаяхтаджун». Говорит, и не бывает жителей дома, не бывает так, чтобы одна семья, которые живут в одном доме, которые бы поддерживали родственные связи и в чем-то нуждались. Нет. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, такого не бывает, что человек поддерживает родственные связи и в чем-то потом нуждается. Нет. Если человек в чем-то нуждается, скорее всего, у него упущение в том, что он родственные связи не поддерживает. Наверное, отвернулся от кого-то из числа родственников без всякой причины на это, шариатской. Мафхом? Тайб. В следующем хадисе под номером 2538 сказано. Ан Аби Хурайра ради Аллаху анху. Передается от? От кого? От Аби Хурайры. Как звали Абу Хурайру? А сейчас мы прошлый урок будем заново повторять, что такое куни, что такое лякаб, что такое исм. Абу Хурайра это имя? Абу Хурайра это не. А имя? Сахр это орел. Абдуррахман ибн Сахр. Абдуррахман ибн Сахр его звали. Даже с помощью зала не можете ответить, субханаллах. Так вот, передается от него. Он говорит, «Самиату Расуля Аллахи, саллаллаху алейхи вассаляма, каль». Я слышал, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, «Инна а'маля бани Адама ту'раду кулля хамисин лейлата льджума, фаля якбалю амалю кати'и рахимин». Дела предоставляются Всевышнему Аллаху, субханаху ва-таля, каждый четверг, в ночь на пятницу. То есть между четвергом и пятницей, в ночь на пятницу, дела, все, что ты делал и сделал, Аллаху предоставляются, показываются Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. И Аллах их принимает. Принимает дела всех, кроме того, кто разрывает родственные связи. Каждый четверг все, что ты делал в течение недели, предоставляется Аллаху. И Аллах Субханаху ва Тааля принимает эти дела. В этом тайна также секрет того, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, постился по четвергам. Дополнительный пост. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, любил поститься в четверг, в день четверга. Любил проводить его в посте. Когда его спросили, он сказал: в этот день предоставляются Аллаху субханаху ва тааля деяния, я хочу встретить этот день, будучи постящимся. Мафхум? Тайм. Дела всех принимаются, кроме кого? Кто не поддерживает родственные связи, сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. В следующем хадисе сказано, под номером 2539, «Ван Аби Муса, рады Аллаху анху, анна Набия, саллиллаху алейхи вассаляма, кал, ан Абу Муса». Это кто Абу Муса? Абу Муса аль-Ашари. Как его звали? Абу Муса аль-Ашари, как звали? Может, Абдулла ибн Кайс? А? Домашнее задание. Кал, он сказал, «Саласатун ла ядхулун аль-джанна». Три группы людей, которые не зайдут в рай. Мудминуль хамр. Мудминуль хамр. Факири, каблян. Мудминуль хамр. Махваль хамр. Порошок стиральный? Ариэль, Тайд, Ома. Хамар — это спиртное. Мудминуль хамар — тот, кто постоянно употребляет спиртное. Вакатиу рахим. Кто еще не зайдет в рай, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Разрывающий родственные связи. Ва мусаддикун биссихр. И который волшебство. Верит? Волшебство. Верит в волшебство. Верит в сихр, колдовство. И в последнем хадисе в этой главе сказано у нас под номером 2540. Ва'ан Джубейр ибн Мут'им. Как звали Джубейр ибн Мут'има? Джубейр. Джубейр. Джубейра звали Джубейр. Мы же не сказали Абу Хурайра, Абу Умар, что является куней. Мы назвали его имя. Джубейр ибн Мут'им. Как звали отца Джубейра? Мут'им. Рады Аллаху анху. Аннаху самиа ан-набия саллаллаху алейхи вассаляма якуль. Он говорит, я слышал, как пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, ла ядхулу ль-джанната катиа. Ла ядхулу ль-джанната катиун. Не зайдет человек, который разрывает родственные связи. Куда не зайдет? В магазин? На рынок? В рай. В рай. Этот хадис надо будет заучить. Ла ядхулу ль-джанната катиа. Ла ядхулу ль-джанната катиа. На. Анти? Ла ядхулуль. Ла ядхулуль джанната катиа. Поможешь. И на следующем уроке, иншаллах, начнем новую главу. Называется «Ат-таргиб фи кафалати льятим». Побуждение к опеке сирот. Ва рахматихи. И к проявлению милости по отношению к ним, к сиротам. И мы скажем, кто такие сироты. وَنَّفَقَتُ عَلَيْهِ и расходовать на них, то есть как-то обеспечивать их, وَسَعِ عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينَ и также стараться как-то помогать вдовам и беднякам. Мы скажем, кто такие вдовы и кто такие бедняки. Субханак Аллахумма бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Джазакаллаху хайран.